впоследствии обер-гофмейстер. Победа была решительная. 36 пушек и более 3000 пленных достались победителю. Пугачев 60 казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам Пят в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды кто верхом, кто на санях. На ваза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что все пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачева и Хлопушу, послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами. Примечание. Рычков пишет, что Шигаев велел связать Пугачева и Хлопушу. Показания невероятные. Увидим, что Пугачев и Шигаев действовали заодно несколько времени после бегства их из-под Оренбурга. Сотник Логинов, сопровождавший бегство Пугачева, явился к Рейнсдорпу с сим известием. Бедный Рейнсдорп не смел поверить своему счастью и целых 2 часа не мог решиться дать требуемый сигнал. Пугачев и Хлопуша были между тем освобождены ссылочными, находившимися в Берде. Пугачев бежал с 10 пушками, с заграбленную добычью и с 2000 остальной сволочи. Хлопуша прискакал в Каргале с намерением спасти жену и сына. Татары связали его и послали уведомить о том губернатора. Славный каторжник был привезен в Оренбург, где, наконец, отсекли ему голову в июне 1774 года. Оренбургские жители, услышав о своем освобождении, толпами бросились из города вслед за 600 человек пехоты, высланных Рейнсдорпом к оставленной слободе, и овладели жизненными запасами. В Берде найдено 18 пушек, 17 бочек медных денег и множество хлеба. Примечание. Пугачев, вопреки общему мнению, никогда не бил монету с изображением государя Петра III и с надписью «Redivivus et ultor», как уверяют иностранные писатели. Безграмотные и полуграмотные бунтовщики не могли вымышлять замысловатые латинские надписи и довольствовались уже готовыми деньгами. В Оренбурге спешили принести Богу благодарение за нечаянное избавление. Благословляли Голицына. Рейнсдорп писал ему, поздравляя его с победою и называя спасителем Оренбурга. Примечание. Победа, одержанная вашим сиятельством над мятежниками, возвращает жизнь населению Оренбурга. Этот город, выдержавший 6-месячную осаду и доведенный до ужасного голода, теперь полон ликования, и жители его возносят молитвы о благополучии своего славного освободителя. Пуд муки стоил уже 16, изобилие идет на смену нищете. Я вывез транспорт в 500 четвертей из Каргале и жду другого в 1000 из Орска. Если отряду вашего сиятельства удастся захватить в плен Пугачева, нам не останется желать ничего больше, и башкирцы не замедлят просить помилования. На французском. Письмо Рейнсдорпа князю Голицыну от 24 марта 1774 года. Конец примечания. Отовсюду начали в город навозить запасы. Настало изобилие. И бедственная 6-месячная осада была забыта в одно радостное мгновение. 26 марта Голицын приехал в Оренбург. Жители приняли его с восторгом неописанным. Бибиков с нетерпением ожидал всего перелома. Для ускорения военных действий выехал он из Казани и был встречен в Бугульме известием о совершенном поражении Пугачева. Он обрадовался несказанно. То-то Жорнов сердце свалился, писал он от 26 марта жене своей. Сегодня войдут мои в Оренбург. немедленно и я туда поспешу добраться, чтоб еще ловчее было поворачивать своими. А сколько седых волос прибавилось в бороде, то Бог видит. А на голове плешь еще более стала. Однако я по морозу хожу без парика. Между